Фике изучает русский язык. Кошка, собака, изба, труба, луна, — повторяла Фике. Санки, карета, солдат, зима. Фике изучала русский язык. Довольна Елизавета, принцесса Фике. Впрочем, Фике теперь не Фике. Померанская принцесса получила русское имя, стала она Екатериной, по отчеству Алексеиной. Приблизился день свадьбы. Накануне свадьбы, по русскому обычаю, царица Елизавета пригласила невесту в русскую баню. «Русская баня! Мечта и сказка!» Смотрит Екатерина. «Скамья, полка-лежанка». Котел с кипящей водой, бочка с водой холодной, раскаленные, лежащие горкой камни, бочка с мятным настоем, березовый веник, еще один веник, лохань, бодейка. Схватила Елизавета бодейку, зачерпнула холодной воды из бочки. «Держись, Катерина!» Плеснула водой на раскаленные камни, обдала невесту жаром. «Ой!» — вскрикнула Екатерина. — Привыкай, привыкай, становись русской. Еще раз плеснула Елизавета водой на камни. Чуть не задохнулась бедная Екатерина. — Что немцу труба, русскому чудо? — смеется Елизавета. — Не понимает Екатерина. Что за слова такие «труба» и «чудо»? Однако в ответ улыбается. — Молодец, держится. Довольно царица. Потянулась Елизавета за березовым веником, себя по бокам, по плечам похлопала, показала Екатерине на лавку. Легла Екатерина. Провела Елизавета березовым веником по спине невесты, потом взлетел веник ввысь, опустился, взлетел, опустился. Хлещет Елизавета девушку веником, приговаривает: «Слушайся мужа, слушайся мужа». Опустила веник в бочку с мятным настоем. Снова березовый веник заходил по спине невесты. «Люби Россию! Люби Россию! Становись русской!» В день свадьбы посадили Екатерину в карету, повезли на венчание в Казанский собор. Едет карета, а слева и справа стоят солдаты. Честь отдают невесте. Обвенчали Петра и Екатерину. Стали они мужем и женой. Когда выходили новобрачные из собора, с Невы, с кораблей торжественным салютом ударили пушки. И тут же следом во всех соборах, во всех концах Петербурга пропели им здравицу церковные колокола. Повезли молодых в Зимний дворец. А на улицах города для горожан, для народа были приготовлены всякие бесплатные угощения. Ломились столы от еды и сладости, прогибали столы под тяжестью. И совсем незабываемое. Рядом с Зимним дворцом, там, где начиналось Адмиралтейство, вдруг забил роскошный фонтан. Присмотрелись люди. Не вода, вино из фонтана хлещет. Кончилась веселая свадьба. Проснулась утром Екатерина. Ходит по комнате. Бочка, веник, лохань, бодейка, солнце, воздух, семья, весна. Русский язык изучает Екатерина.